У нас имеются обоснования того, что Пэл не представлял реальной опасности, когда Кэллок застрелил его. По позе трупа это можно легко установить. Взгляд Овербая скользил по столу и, наконец, остановился на еще одной фотографии в рамочке с изображением рыбной ловли. Мотив? Он что, не вникает в смысл ее слов? Похоже на то. Его дочь. Он убивает всех, кто так или иначе связан. Шеф КБР поднял на нее глаза. Взгляд у него был пристальный и испытующий. Нет, я говорю не о мотиве Келлога, а о нашем мотиве. Мотиве начинать это дело. А вот оно что. Он, конечно, имеет в виду личные мотивы Кэтрин. Не мстит ли она Келлогу за то, что он ее предал? Вопрос, который я задал, обязательно кто-нибудь поднимет. И нам нужно иметь готовый ответ на него. Сегодня ее босс явно в ударе. Но и Кэтрин палец в рот не клади. Мотив? Уинстон Кэллок совершил убийство на подведомственной нам территории. Зазвонил телефон Овербая, он выждал ровно 3 гудка, испытывающий, глядя на аппарат, затем ответил. «Неплохой мотив», — прошептал ей на ухо Ти-Джей. «Лучше, чем испорченный бифштекс, поданный на обед». Шеф КБР повесил трубку, не сводя взгляда с фотографии ловли лосося. «У нас гости». Он поправил галстук. «Из ФБР». Чарльз, Кэтрин, Эйми Грейп взяла чашку с кофе из рук секретарши Овербая и села, кивнув Ти-Джею. Дэнс выбрала стул с прямой спинкой рядом с привлекательной, но деловой дамой, специальным агентом Сан-Франциского отделения ФБР. У Кэтрин был еще один вариант — сесть на мягкий, но довольно низкий диван напротив Грейп. Однако она прекрасно понимала, сидя пусть на дюйм ниже собеседника, ты оказываешься в психологически невыгодном положении. Кэтрин изложила представительнице ФБР последние подробности о Келлоге и Нимью. Грейп кое-что уже было известно, но далеко не все. Она хмуро выслушала Дэнс, никак, в отличие от суетливого Овербая, не проявив своего отношения к полученной информации. Кэтрин настойчиво гнула свою линию. Он агент ФБР, совершающий убийство Эйми. Он лгал нам. Он настоял на захвате здания, когда в подобном захвате не было абсолютно никакой нужды. Из-за него чуть не пострадал десяток ни в чем не повинных людей. Некоторые могли просто погибнуть. Ручка Овербая отбивала барабанную дробь по столу, а телодвижение Ти-Джея можно было интерпретировать как, да уж, неловкая ситуация. Эми Грейп обвела всех присутствующих в комнате внимательным взглядом из-под идеальных бровей и сказала: «Все это очень сложно и запутано. Я вас прекрасно понимаю, но как бы то ни было, мне звонили и просили его освободить». «С 9-й улицы?» Эми кивнула: «И даже выше. Келлок — настоящая звезда. Рекордное число обезвреженных преступников. Спас сотни людей от вовлечения в секты разного рода. И он бесстрашно берется за самые сложные дела, включая и терроризм. Ну, я должна добавить, что мне пообещали провести тщательное расследование всех обстоятельств. Его начальство обязалось проверить, действительно ли Келлок применял чрезмерное насилие там, где его можно было вообще избежать». «Самое мощное стрелковое оружие индивидуального пользования, к примеру», — проговорил Ти-Джей и замолк под испепеляющим взглядом босса. «Проверить?» — переспросила Дэнс. Она была потрясена услышанным. «Мы обсуждаем гибель людей, которая потом выдавалась за самоубийство, Эйми. Ну подумайте, это же самая настоящая вендетта, в чистом виде. О, Господи, даже Пэл был выше мести. И один бог знает, что еще натворил Келлок». «Кэтрин», — прервал ее Овербай. «Суть в том, Кэтрин», — продолжала сотрудница ФБР, «что он федеральный агент, занимающийся расследованием дел, в которых замешаны особо опасные и хитрые преступники. Да, в нескольких случаях они были убиты при попытке сопротивления. Подобное случается не так уж редко. Но Пэл не сопротивлялся. Я могу представить соответствующие доказательства, как свидетель-профессионал. Его убили». Овербай продолжал барабанить карандашом по своему восхитительному пресс-папье. Шеф КБР превратился в напряженный клубок нервов. «Келлок задержал, да-да, знаете, он ведь именно задержал, а не убил очень многих чрезвычайно опасных преступников. И только несколько из них были убиты в ходе ареста». «Хорошо, Эйми, мы можем продолжать нашу беседу до бесконечности». Я вовсе не собираюсь анализировать всю деятельность Келлога в качестве агента ФБР.